я прежде знал, что любовь творит беды. Я всесилив не встречала, не встречала, а лошадь я. На дороге, на дороге.